Алекс Винтер. Жечь страшилу. Небо в конце февраля уже другое. Глубокое, искристо-синее, такое, что глазам смотреть больно. И солнце греет, плавит сугробы, высвобождая залежавшийся за сезон мусор и не только. Для оперсостава МВД горячая пора, поскольку на свет Божий появляются не самые приятные объекты. Буквально вчера мы с Данией Летухиным откапывали вмерзший в сугроб труп с колотыми ранами. Романтики в конце зимы у полиции немного. Так что я был даже рад, когда моя девушка Александра предложила съездить за город, где организовали масленичные гуляния. Это, правда, опрокидывало мои планы отоспаться, но в конце концов на всю жизнь не выспишься. Из-за разницы в графиках нам с трудом удавалось проводить время вместе, так что выходные вдали от близких и коллег представлялись вполне радужными. Алекс ныла, что ей прежде никогда не приходилось даже присутствовать на подобных праздниках, ведь в юности соблюдала строгую диету, блины и прочие угощения масленичной недели были под запретом. А после ее ухода из спорта на телевидение просто не осталось времени. Праздничная программа начиналась с 10 утра и заканчивалась около 6 вечера. На все мероприятия мы оставаться не планировали, так что выехали не слишком рано. Ночевать я остался у Алекс. Утром, получив кофе и два сухих хлебца, сделал вид, что вполне наелся, и под аккомпанемент урчащего живота отправился в дорогу. На железнодорожном переезде, пока мы пропускали грузовой состав, Алекс открыла окно, высунулась наружу, вдохнула холодного воздуха и мечтательно произнесла: «Зима, крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Стас, как там дальше?» «Зима, холода, одинокие дома?» «Стихи Андрея Губина», — предположил я. Алекс фыркнула. «Это очень разные классики жанра, Фомин. Не путай попсу 90-х и Пушкина». «Я думал, это Некрасов. Мороз, воевода, с дозором обходит владения свои». Она закатила глаза. «Господи, с каким дозором?» «Не знаю, с ночным или дневным, смотря на какой стороне света он находится». «Стас, у тебя мать учительница, а ты просто тундра неогороженная», — рассмеялась Алекс и закрыла окно. «Вот как тебя пускать в приличное общество? Приведу тебя на телевизионную тусовку, там все такие умные, Шнитке, Гёте, Стас Михайлов, а ты со своим дозором. Твое невежество не делает тебе чести». «А тебе прям делает», — съязвил я. Сама не могла вспомнить продолжение. Вот оно, поколение X. Нахватаются по верхам и хвастают в соцсетях. Я, может, не знаю продолжение этого стихотворения, зато наизусть помню уголовный кодекс от А до Я. «Так это по работе», — возразила она. «Я тебе по элементам фигурного катания могу целую лекцию прочитать. Например, знаешь, почему прыжок тулуп так называется? Естественно, ни к какому тулупу это не имеет отношения. Название происходит от английского «toe loop», что означает «петля на носке». «А ты знаешь, что такое подснежник?» — коварно спросил я. «Цветок?» «Не только. Мы с коллегами так называем обнаруженных по весне покойников». «Фу!» — фыркнула Алекс и сморщила нос. Так, весело припираясь, мы докатили до загородного поселка Асаново, где проводились масленичные гуляния. Алекс — бывшая фигуристка, так что наша беседа в основном проходила в забрасывании друг друга занимательными фактами из расследований рядового мента и историй отставной спортсменки, а ныне телеведущей на спортивном канале. Приткнув машину на стоянке, мы побрели на площадь, где установили небольшие карусели и качели, а поодаль даже возвели снежный городок, который под конец дня предполагалось взять штурмом. В центре площади торчало большое пугало, что должно было сгореть на завтра. Из его головы торчали рыжие соломенные косы, выражение лица было довольно глупым, но на то оно и пугало. Вообще было довольно весело, пестро и разнообразно. Вокруг ходили ряженые, скоморохи, развлекая публику нехитрыми трюками и плосковатыми шутками. В ноздри ударил запах шашлыков, блюдо совершенно не масленичного. Но жареное мясо разбирали охотно, мы тоже не отказали себе в угощении. Наелись шашлыков, придавили сверху блинами и отправились бродить между сувенирными лавками, где не продавалось ничего интересного. Алекс заинтересовалась какими-то бусами из аметиста, но когда услышала цену, резко передумала. «Как-то в Таиланде кольцо с бриллиантом купила дешевле», — проворчала она. «Нет, я понимаю, праздник и все такое, но это ж не драгоценности. А давай достанем твою ксиву и спросим у нее разрешение на торговлю?» «Давай», — легко согласился я. «Я вообще могу опербригаду сюда вызвать. Будет ей опись, протокол, отпечатки пальцев». «Ты можешь», — согласилась Алекс и чмокнула меня в щеку. Я подумал, когда она отвлечется, вернусь к ларьку и куплю ей эти бусы. У следующего лотка с браслетиками, фенечками и прочей дешевой мишурой по заоблачным ценам мы лоб в лоб столкнулись с нашей подругой из следственного комитета, Агатой Лебедевой. Она была в короткой светлой шубке с капюшоном и прижимала руки к груди. Под ее шубой что-то шевелилось и попискивало. Я с подозрением покосился на выпуклость под шубой. Агата сделала вид, что не заметила моего интереса. «Ну ладно, может, не рвется рассказывать». «О, привет!» — обрадовался я. «С каких пор ты ходишь по народным гуляниям?» «А что, я и по гуляниям походить не могу?» — проворчала Агата, уязвленная тем, что ее застали в публичном месте, да еще и на празднике, тем самым показав, что ничто человеческое ей не чуждо. «Привет, Сань!» Алекс поздоровалась, а я продолжал дожимать, с удовольствием наблюдая, насколько ей это не нравится. Агата — девушка довольно нелюдимая, по собственной воле на городской праздник не пойдет, потому появление ее за несколько десятков километров от дома выглядело довольно диким. «Можешь, но у тебя стойкое неприятие толпы», — ехидно сказал я. «А я тебя уже лет 15 знаю. К тому же до твоей дачи километров 20. Чтобы ты добровольно в выходной потащилась сюда ради блинчиков, никогда не поверю». «Так это в объезд 20», — возразила Агата и мотнула подбородком на противоположный берег озера за поселком. «А по прямой всего 3. Через озеро все мотаются, но я и поехала». «Ради блинчиков?» — не поверил я. «Нет, конечно», — рассмеялась Агата. «Но в какой-то степени ради мучных изделий. Вот, глядите». Она распахнула шубку, и оттуда немедленно высунулась круглая мордашка щенка с огромными ушами летучей мыши. Алекс пришла в невероятный восторг. «Боже, какая прелесть! Это французик или став?» «Французик, отказной», — ответила Агата довольным тоном. «Он немного с браком, взяла у заводчиков. Для выставок не подходит, прикус слегка не такой. А мне для выставок не надо, только чтобы оно лежало в ногах и сопело. Отказных было 2, я выбрала того, что побольше». «А почему мучное изделие?» — спросил я. «Я его пончиком назвала», — хихикнула Агата, чем меня немало удивило. Я уже пару лет не видел ее в таком приподнятом настроении. Решила, что он точно будет толстеньким, как ливерная колбаса. В городе было неудобно. Мы с заводчиками договорились тут встретиться. Я и поехала, забрала щенка и уже собиралась обратно. А тут вы. Слушайте, может, ко мне поедем? Или вы еще не нагулялись и не наелись? Мы наелись, но возьмем с собой еще, — решительно сказала Алекс. Может, вы меня осудите, но я хочу блинов. Я ведь масленицу никогда в жизни не встречала. А блины в последний раз ела лет 7 назад. Да и то украдкой, чтоб тренер по мордасам не надавал. Если спросите, где я проводила последнюю масленицу, то скажу — в Ванкувере, в командировке. Там была на соревнованиях по биатлону, брала интервью и вела программу. Помню, что меня обещали вечером накормить блинами, но пришлось срочно срываться, так что я сейчас куплю всяких блинов и закрою гештальт. У тебя вроде есть варенье? Ну, бери, — милостиво разрешила Агата. Варенье полно, яблоки, клубника, вишня. Я вчера в хозяйственном припадке наварила полную кастрюлю борща и уже не знала, что с ней делать. Не совсем масленичное блюдо, но не выбрасывать же. И грудинка соленая осталась. «Ох, каждый визит к тебе — это плюс 1,5 кило, а у меня эфир в понедельник с утра», — простонала Алекс. «Ты знала, что телек прибавляет 10 кило?» «Знала. А ты не ешь много», — посоветовала Агата. Алекс тут же надулась. «Ага, не ешь. Попробуй тут не поесть». «Агата, может, тебе с мужиками так не везет только потому, что ты кроме нас никого не кормишь?» «Ты тоже никого не кормишь, включая Стаса, но он от тебя до сих пор не сбежал», — отбила атаку Агата. Алекс самодовольно задрала нос. «Это потому, что я золото». «А я тогда кто?» «Ты Калифорний», — вмешался я. «Он стоит 70 миллионов долларов за грамм. Не смотри на меня так, я ничего не выдумываю. Сколько ты весишь? Переведи это в граммы и умножь». Агата не ответила, но мысль, что она может обратить свои 50 кило в миллионы долларов, ее очень заинтересовала. Она с трудом выудила из кармана телефон, придержала второй рукой сползающего к поясу щенка и поискала в интернете информацию, после чего скривилась. «Так, что там пишут в сети?» «Ага. Калифорний — искусственно синтезированный радиоактивный металл, который не встречается в природе. Ключевое слово тут, видимо, радиоактивный. «Ну, все правильно. Рядом со мной все живое на двух ногах умирает, поэтому я взяла собаку». «Французские бульдоги с тобой плохо сочетаются. Тебе нужен доберман или овчарка», — сказал я. «Сделаем фотосессию. Ты в длинном пальто, красной косынке и с маузером. Рядом пес, а на заднем плане паровоз и броневичок. Все в духе революции, как ты любишь». «С чего бы я любила революцию?» «Нет, овчарки и доберманы — это хорошо. Зато бульдоги смотрятся мило», — возразила Агата. «Ну, завела бы я овчарку, и что? Выглядела бы как типичный мент. А рядом с этим толстячком я буду казаться нежной и доброй. Толстые собаки всех умеряют. К тому же у меня исчезнет проблема, что делать со вчерашним супом». «Собак человеческой едой лучше не угощать», — возразил я. «Особенно гладкошерстных. Это я тебе как опытный собаковод говорю. А бульдоги вообще капризны. У них аллергия почти на все. Будешь в итоге его одним куриным филе кормить». «Мне не жалко, филе так филе». «Ладно, идите уже за своими блинами, а то пончик замерзнет». «Мы мигом», — пообещала Алекс, схватила меня за рукав и поволокла в праздничную суету. Накануне Агата топила баню, и помещение еще не успело до конца остыть, а воды осталось больше полбака. Я снова затопил печь, наколол дров впрок и уже хотел возвращаться домой, как увидел у соседнего дома полицейские машины. Одет я был в старый ватник на голое тело. Удостоверение осталось в кармане куртки, и я не пошел выяснять, что происходит, решив для начала спросить у подруги. Агата накрывала на стол, пока Алекс возилась с пончиком, оттачивающим на ней звериный рык. Получалось очень забавно. Напоминало нападение резиновой игрушечной пищалки. Я подумал, что нам снова надо взять собаку, раз эти игры доставляют ей такое удовольствие. Вопрос только, кто бы с собакой гулял, если нас постоянно нет дома. «У твоих соседей какая-то возня», — сообщил я Агате. «Коллеги подъехали, суету навели. Что происходит, не узнавала?» «Узнавала, но аккуратно. Мне и без того половина улицы в спину плюет, а другая лезет с просьбами найти сбежавших мужей и похитителей варенья. У меня, как оказалось, новый сосед. Вдова профессора Светлова продала дачу, и теперь там новый хозяин. Знаешь кто?» «Нет, но возникает предчувствие, что ты мне скажешь». «Беня, Тамбовский. Вот счастье-то привалило», — мрачно сказала подруга. «Какая радость, жить с ним по соседству». Беня Тамбовский, точнее Борис Тарсуев, был хорошо знаком всем сотрудникам полиции как представитель старой касты преступного мира. Из тех, кто жил по понятиям, не скатываясь в реалии современности, где воровские законы размывались, а традиции соблюдались уже не так строго. Ходок за Беней еще в советское время было немало. В основном за форцу, спекуляции, скупку краденого и махинации с валютой. В последние лет 30 Тарсуев то ли завязал, то ли не попадался. Почтенный возраст Бени позволял думать, что он предпочел вольную жизнь рискованным сделкам, но его имя порой так или иначе возникало по ходу расследований. Однако зацепить Беню в последнее время не удавалось никому, в том числе и Агате. Она была знатным сыскарем и близко к сердцу принимала неудачи. То, что к Бене приехали с обыском, значило, где-то он знатно наследил. «Не ты на него часом стрелки перевела?» — строго спросил я. — Колись давай. — Сдурел? Оно мне надо? Да еще у себя под боком. Нет, тут дело в другом. Похоже, он искал себе тихую гавань. — Беня положенец. Насколько я знаю, он держит воровской общак, — продолжала Агата. — Мне по секрету сказали, что его городскую хату обыскали до последней дощечки и ничего не нашли. Эту дачу он прикупил недавно, оформил на сына сожительницы. Формально он в браке не состоял никогда. Но по факту у него одна и та же женщина последние лет 40. Официальный хозяин дачи, видимо, Бенин сын. Я не проверяла, но у него отчество Борисович. Урки знали, но смотрели сквозь пальцы, так как Беня жил по понятиям, к тому же он прирожденный бухгалтер. Я помолчал. Роль положенца отличалась от роли вора в законе, поскольку формально законниками положенцы не являлись, но притом большая часть требований к ним тоже относилась, например, соблюдение всех воровских законов. Заводить семьи им не то чтобы совсем не разрешалось, особенно в современных реалиях. Но близкие всегда были под угрозой, так что урки на семьи смотрели косо. «А с чего вдруг наши пошли за общаком?» — спросил я. «Тем более к Бене, который давно уже на пенсии». «А вот не факт, что он на пенсии. Месяц назад было ограбление банка, помнишь, на Садовой? Постреляли тогда знатно, хорошо хоть не убили никого. Взяли и рубли, и доллары. Так вот, часть долларов была меченой. Я не особо в курсе, район не наш, дело не у меня в производстве, но, по слухам, именно эти деньги и осели у Бени. Если удастся найти хотя бы одну меченую сотню, Беня сядет надолго. Мне его даже жалко чуть-чуть. Он, конечно, спекулянт, но без крови на руках. И отправиться на нары на седьмом десятке будет очень обидно. Но я не буду вмешиваться. Он в конце осени ко мне заходил за разговором, но через 5 минут ушел. Я даже не поняла, чего хотел. Впрочем, тогда была не в духе. «А когда ты была в духе?» — меланхолично спросил я. Агата бросила на меня недобрый взгляд. «Пончик напрудил лужу. Я все убрала», — отрапортовала подошедшая к нам Алекс. «Если тебе нужен хороший ветеринар, могу дать контакты. Щенка наверняка надо привить». «Он уже привитый, но контакты дай. Хотя у нас и у кинологов очень хороший дядька работает. Я его 100 лет знаю», — сказала Агата. «Слушайте, я подумала, может, Пончик не серьезное имя? Назову его Джуль Барс». «Он такой милый, просто пуся. Какой из него Джуль Барс?» — возразила Алекс. «Ладно, я еще подумаю», — сказала Агата. «Что там с баней? Успеем поужинать?» «Тогда садитесь, борщ стынет». Когда мы с Алекс вернулись домой после банных процедур, Агата, играющая щенком, сообщила, что коллеги отбыли с пустыми руками. Никакого общака у Бени Тамбовского не нашли. Не могу сказать, что это обстоятельство произвело какое-то впечатление. Нам до махинаций Бени никакого дела не было. Обыск в собственном доме Борис Тарсуев перенес философски. На самом деле о том, что против него копают, он узнал загодя. Только времени подготовиться к обыску было катастрофически мало. Приобретая для себя новый дом, Беня Тамбовский был уверен, что тут его никто не тронет. Да и кому придет в голову искать общак на даче? Нет, для такой суммы требовалась настоящая крепость. Кое и были Бенина квартира и загородный дом. А это место со схроном никак не ассоциировалось. Ну да, большой участок и дом в 2 этажа, но все простенько. По-советски, без изысков. Даже замок можно гвоздем открыть, имея соответствующие навыки. Словом, не Форт Нокс. Однако дачкой заинтересовались очень скоро. Такое без наводки невозможно. А может, кто-то из местных предпринял меры. Непростые тут люди жили. Ой, непростые. Первой под подозрение попала соседка. Выбирая дом в дачном поселке, где участки распределяли между творческой интеллигенцией, врачами и ментами, Бенни и представить не мог, что в соседнем доме живет дочка того самого следака, что гонял его по молодости. Дочка и сама далеко не ушла, выбрала ту же профессию и даже преуспевала. Ходили легенды про цепкую хватку этой цацы. Соседка вроде вела себя прилично, появлялась на даче только на выходных. В магазине, где Беня столкнулся с ней пару раз, поздоровалась с вежливым равнодушием, но точно узнала. Дрогнуло что-то в ее холодном лице снежной королевы. А сосед, запойный алкаш дядя Леня, недолго думая, выдал базу. Агату Лебедеву боится весь поселок, все ходят по струнке, потому что она тут крестная мама, и без ее ведома мышь не проскочит. Попробуй только пойти поперек, скрутит в бараний рог, перемерит жерновами и не поморщится. «Так что ты тут ненадолго, Борис», — подытожил дядя Леня и подмигнул обоими глазами сразу. Да, это могла быть Агата. Баб, пусть крутых, Беня не боялся, на то они и бабы. Однако на всякий случай справки навел. Стукачок в следственном комитете шепнул: «У Лебедевой нет дел в производстве, где хоть как-то оказался бы замешан Беня Тамбовский. И на лапу Лебедева не берет, дрянь принципиальная». А вот ее коллега по СК Денис Выходцев Бене очень интересовался, так что шут его знает. На всякий случай Беня решил провести разведку боем. Купил в магазине цветов и ананас. Сунул в авоську банку груздей, оставшихся от прежней хозяйки, и пошел к Лебедевой знакомиться. Вошел культурно, стукнув в дверь, и обнаружил хозяйку за весьма нетривиальным занятием. Агата разбирала и смазывала карабин сайга. Разговора не получилось. Дочка следака Саши Лебедева оказалась еще суровее того. Цветы и подарки не приняла, а говорить при почти собранной сайге, куда нужно только карабин вставить да затвор передернуть, Бене было неуютно. Это уже потом от дяди Лени он узнал, что Агата Лебедева опасалась вовсе не его. В лесу у поселка вроде как видели медведя-шатуна, и чего-то зверь уже успел натворить. Но впечатление все равно было неприятным. Поразмышляв, Борис пришел к выводу, что Агата никакого отношения к обыску не имеет. И если кому интересно, куда Беня спрятал воровские деньги, то точно не ей. Домашние после обыска ходили слегка пришибленные, хотя к его делам вроде давно привыкли. Невестка разве что смотрела волком. А вот внукам было все едино. Старший, позабыв, как только что полиция рылась в его игрушках и даже разодрала в клочья большого медведя, прыгнул к нему на колени и спросил. «Деда, а мы завтра будем Масленицу праздновать?» Не на людях Беня разрешал называть его дедом, потому умилился. Какие хорошие пацаны растут. «Будем, только подготовимся как следует», пообещал Борис и погладил непризнанного внука по голове. Воровские понятия не могли помешать ему на старости лет кого-то любить практически открыто. Леха Шершов по кличке Шершень осторожно высунулся из-за угла и убедился, что полицейские машины покинули улицу. Потерев замерзшие уши, он побежал в старую «Хонду», где сидел его напарник, Игорь Листяк. Листяк, читавший потрепанную книжку Джека Лондона, поднял на Шершня осоловелые глаза и поморщился, когда тот хлопнул дверью. «Дома холодильником так хлопать будешь». «Уехали», — отрапортовал Шершень. «Беню не выводили. Наверняка и бабло в доме осталось. Если б нашли, всех бы повязали. Я вот думаю, может, мы зря тут торчим? Денег нет?» Следак сказал ясно, бабки тут. Просто Беня их так заховал, что эти увольни тупо найти не смогли. Наверное, где-то в стенку замуровал, или в погребе зарыл, или еще куда. Если целая бригада ничего не нашла, мы-то как найдем? Зря остались. Надо было валить сразу, как менты приехали. Пригорюнился Шершень. Листяк помахал у него под носом книгой. «Не ной. Мы, Шершень, обратимся к классике. Что спасают из дома во время катаклизмов нормальные люди?» «Женщины, детей», — радостно ответил тот. «А, документы еще. У нас, когда наводнение было, бабка первым делом паспорт схватила. Еще кошку. Муркой звали. Мы ее так назвали после фильма про банду. Помнишь? Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая. Рад за твою бабку и за Мурку. А что будет спасать положенец при катаклизме? Подсказываю. Ему за это перед братвой отвечать». Шершень радостно подпрыгнул и стукнулся головой о крышу машины. «Общак! Точно! Только ведь у нас тут никакого катаклизма не происходит!» «Это да!» — хитро улыбнулся Листяк. «Потому мы его должны создать. Дождемся ночи и создадим. И тогда он сам денежки вынесет. А Беню потом за утерю общака не вздернут?» «Главное, чтобы нас не вздернули. А Беня хитрый лис, выкрутится. Ему не привыкать». Когда во всех окнах погас свет, Шершень и Листяк вышли из машины, прихватив с собой канистру бензина, перелезли через забор и, убедившись, что их никто не заметил, торопливо облили заднюю часть дома горючим. Плеснув бензин на боковые стены и уделив особое внимание окнам, налетчики прокрались ко входу, заранее порадовавшись, что Беня Тамбовский не держит злых собак. Да и вообще домик был какой-то несерьезный. «Давай крыльцо обольем тоже», — сказал Шершень и получил подзатыльник. «Дебил!» — зло прошипел Листяк. «Нам же хозяев не сжечь надо, а выкурить, причем вместе с баблом. Если они выйти не смогут, какой с этого прок? Понял?» «Понял. А если бабки не в доме? Тут вон и сарай, и баня». «По той же схеме», — скомандовал Листяк. «Двери не трогай. Полей стенки, потом их первыми и подпалим. Дом следом. Бери канистру и топай. Да не шуми, а то получишь от Бени промеж глаз 9 грамм свинца». Шершень подхватил канистру и поплелся по заметенным дорожкам к темным постройкам, стараясь разглядеть дорогу. Дачку, слава богу, даже фонарями с фотоэлементами не оснастили. Так что никакие огни предательски не вспыхивали. Это хорошо, только в темноте не видно, куда ступать, а снег скрывает все неровности. Тропинки были огорожены низеньким штакетником. Об него Шершень не зацепился, порвал штанину и ухнул в подтаявший сугроб уточкой. Цветисто, матерясь яростным шепотом, он поднялся, нашел канистру, поднял голову и едва не умер со страха. Перед ним неподвижно стояло чудовище и тянуло плетистые скрюченные руки. Лобастый монстр был высотой не менее 2 метров. Оттуда, с верхотуры, на Шершня скалилась зубами башка оранжевого цвета, обрамленная буйной лохматой гривой. Лапы чудовища были расставлены в разные стороны, на каждой красовалась большая голица, а на мощном туловище моталось рваное тряпье. Монстр поскрипывал на ветру и угрожающе раскачивался. «Мама!» — взвизгнул Шершень. «Мама, дорогая!» Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать. Перед ним не какое-то реликтовое чудовище, готовое броситься в атаку, а самое обыкновенное пугало, разве что слишком большое, да еще и для чего-то придавленное дровами. Поморгав, Шершень сообразил. Беня Тамбовский чтил традиции и собрался провожать зиму на своем участке с размахом. Чучело готовили к ритуальному масленичному сожжению. В неверном свете далекого фонаря оказалось, что морда пугала вовсе даже не страшная, а жуткий оскал — на самом деле кривая улыбка, вырезанная в большой тыкве. «Да чтоб ты сгорел синим пламенем!» — прошипел Шершень. Затем он покосился на канистру, перевел взгляд на пугало и гнусно ухмыльнулся. Облив его со всех сторон, Шершень чиркнул зажигалкой. Проснулся я от того, что кто-то дергал меня за ногу. Я помычал, спрятал ногу под одеяло, но от меня не желали отставать. Я открыл глаза. Это была Агата. Она поманила меня и скрылась за дверью. Я встал, почесал живот и вылез из кровати, стараясь не разбудить Алекс. Агата в доме была не одна. В прихожей торчал сосед, дядя Леня, с берданкой наперевес. Лицо соседа было встревоженным. Я покосился на часы. Стрелки показывали 2 ночи. «Стас, ты со стволом?» — тихо спросила Агата. Я нахмурился и кивнул. Вчера с дежурства я поехал к Алекс, переночевал у нее и, разумеется, не стал оставлять табельное в ее крохотной студии. Двери там были хлипкие, а поклонников у телеведущей в доме хватало. Что случилось? У Бени гости. И, как дядя Леня говорит, не с добрыми намерениями. «Я сперва подумал, что это снова какой-то обыск», — излишне громко сказал сосед. В нашей спальне завозилась Алекс, а из комнаты Агаты донеслось скуление пончика. Агата зашикала на него. Дядя Леня снизил децибелы, но голос все равно звучал, как из бочки. «Но они шныряют в темноте и, по-моему, собираются дом спалить». «Пойдем глянем», — предложила Агата. «Не нравится мне это». «Ну, пойдем», — вздохнул я и пошел одеваться. Бесшумно это сделать не получилось. Алекс проснулась и села в постели, заспанно хлопая глазами. На объяснение не было времени. Агата сунула ей истошно скулившего щенка. Мы с соседом вышли первыми. Агата последовала за нами. В руках у подруги я увидел сайгу. «Ого!» — восхитился я. «Не знал, что ты карабин купила». «Да больше для острастки», — оправдалась Агата, сконфузившись. «Я же всю осень тут одна торчала. Участок крайний от дороги, возле самого леса, а у нас медведь объявился. У Гришиных пасеку разломал. Я его вроде даже видела один раз. Но привезла бы я свой ПМ. Толку-то от него против такого зверя? Пойдем через заднюю калитку. Если там бандюки, они нас на дороге увидят. А так мы вплотную к дому подойдем. Выходим по одному и свет не зажигаем». Мы не успели даже подойти к дому Бени, когда над двором поднялось зарево и сноп искр. За забором идти было неудобно. Снег в тени высоких сосен не успел подтаять, мы проваливались почти по колено, но выходить на дорогу было рискованно. Дом Бени был последним, у самого леса. От других его закрывали дом Агаты и несколько высоких сосен. «Дядь Лень», — шепнул я, — «ты как злодеев-то увидел? Ты живешь далеко». «Да с вечера еще», — шепнул сосед. «Они машину в аккурат возле моего дома поставили и все бегали туда-сюда. Я подумал первым делом, что это ваши остались, для наблюдения, или там засады, например. Только морды у них какие-то бандитские, и тачка стрёмная. Но с расспросами решил не лезть. Потом гляжу, они ночью к дому Бориса потащились. Я и соследил». «Оружие при них было?» — спросила Агата. «Не приметил. Может, по карманам? Их 2? «Вроде бы. Больше не видел». Тащить карабин Агате было тяжело. Она пыхтела и, пару раз провалившись в снег, едва не упала. Я отобрал его, сунул ей свой пистолет и строго велел не отстрелить мне голову. Агата надулась, но промолчала. В принципе, то было объяснимо. На стрельбище она еле-еле сдавала нормативы. Когда мы подошли к забору Бени, первое, что бросилось нам в глаза, это гигантский крест в тряпье, увенчанный большим шаром. «Это что за куклус-клан?» — выдохнула Агата. «Масленичное чучело», — торопливо пояснил дядя Леня. «Борис собрался устроить проводы зимы для детишек. Они позавчера эту жуть соорудили. Все семейство старалось. Я даже помочь вызвался, но Борис отказал. Да еще грубо так гавкнул, не надо, мол». Мы притаились за забором и довольно быстро увидели 2 темных силуэта, что шныряли по участку. Один скрылся за домом, второй походил вблизи сараев, откуда до нас донеслось отчетливое бульканье. Будто что-то лили на стены, потом неизвестный подошел к чучелу и вроде бы испугался. До нас долетел сдавленный крик. «Я бы тоже испужался», — проворчал дядя Леня. «Станислав, что делать будем? Брать с поличным?» «Не спеши, дядь Лень», — прошептал я. «Может, у них стволы есть?» «Так и у нас есть», — резонно возразил он. «Так мы не при исполнении». «Они сейчас дом спалят. Давайте хоть шуганем». Шугануть мы не успели. Постройки на участке занялись сразу с четырех сторон. Пугало полыхнуло одним из первых. Сноп высокого пламени взлетел к небесам. Дом тоже загорелся, но как-то вяло. «Дождались!» — воскликнула Агата. «Сейчас все сгорят к чертям. Берем их, Стас! Дядь Лень, вызывай полицию и пожарных!» Мы перепрыгнули через забор и бросились к дому. Притаившиеся злодеи при виде нас бросились вглубь двора. В доме послышались крики, двери открылись. На пороге показался Беня в трусах и майке с ружьем в руках. Заметив нас, он открыл огонь. Мы с Агатой юркнули за поленницу, от которой полетели щепки. Дядя Леня нырнул за сарай. «Беня, идиот, прекрати по нам стрелять!» — заорала Агата. «Кто это?» — крикнул тот. «Агата!» «И какого хрена ты мой дом подожгла?» — завопил Беня. «Да это не я! У тебя тут еще двое гостей! Убери пукалку и не смей в нас тыкать! У меня тут люди вооруженные! Я клянусь, что помочь пришла!» Беня неохотно опустил ружье, мы вышли из укрытия и осторожно подошли. Он посмотрел на нас недоверчиво, а потом спросил. «И где эти гости?» «Тут где-то», — сказал я. «Не знаю, вооружены или нет. Домочадцев выводи и дом туши. Пожарные едут уже. Агата, пойдем». Далее две вещи произошли одновременно. От ворот в разные стороны брызнули две тени, а Беня с воем совершил весьма странный поступок. Он побежал к горящему пугалу, повалил на землю и стал лихорадочно затаптывать ногами. Что-то умное шевельнулось в моей голове, но размышлять было некогда. Мы с Агатой кинулись в погоню за поджигателями. Это была засада. Шершень понял это сразу, несмотря на куцы у Мишка. Куда быстрее листика, мозга операции. Когда со стороны леса через забор на них бросилась целая армия вооруженных до зубов боевиков, он первым дал стрекача. В панике Шершень рванул в противоположную от машины сторону, к темнеющему лесу, где можно было спрятаться. Бежал Шершень невероятно быстро, аж в висках застучало. Когда через пару минут он рухнул в большой сугроб и перевел дыхание, оказалось, что никто его не преследует. Выдыхая, он попытался припомнить, что видел. Вооруженных людей было не настолько много, а одна и вовсе баба. У Шершня тоже был ствол, но он его даже не доставал, да и вообще толком стрелять не умел. В поселке поднялся шум. Оставшиеся зимовать дачники высыпали на улицу, наверное, помогали тушить пожар. Шершень подумал, что может смешаться с толпой, но, наверное, лучше не соваться. Дачники друг друга в лицо знают. Вот только что делать? До трассы 15 километров, без машины пройти их в темноте весьма проблематично. До станции недалеко, но первая электричка придет только в 6 утра. Вокзала нет, лишь открытый навес на перроне, не согреться, не обсохнуть. А он полные берцы снега набрал, пока мчался по сугробам. Листяк наверняка уже уехал и бросил его одного. Шершень пошарил в кармане в поисках телефона и зло выругался. Конечно, он выпал где-то в сугроб. И как с подельником связаться? Шершень предпочел рискнуть и проверить, не стоит ли машина с листяком на прежнем месте. Не ждет ли тот товарища где-то на обочине. Это был лучший вариант. Тем более, что до первой электрички оставалось больше 3 часов. Оставаться в лесу слишком холодно, темно и страшно. Разглядев в темноте собственные следы, Шершень медленно двинулся обратно в сторону дач, намереваясь обойти опасное место пожарища. Под ногами хрустел снег и ломались ветки. Каждый раз треск пугал Шершня неимоверно. Да еще в голове все крутилась та жуткая маска пугала на участке Бени Тамбовского. Снова хрустнула ветка. На сей раз не в такт с движением. Шершень застыл с поднятой ногой. Что это было? Дерево хрустнуло на морозе? Или... Или... Снова хрустнула ветка, на этот раз ближе. Шершень в панике оглянулся и увидел, как совсем рядом, буквально в шаге от него, сверкают зловещей зеленью два глаза на лобастой темной башке. Заорав, он сунул руку за пояс, вырвал пистолет и, торопливо сняв его с предохранителя, сделал несколько выстрелов в сторону подкравшегося медведя. Зверь не то чтобы зарычал. Скорее рыкнул и метнулся куда-то в бок, сбивая с деревьев снег. Возможно, хотел напасть с более удобной позиции, чтоб не лезть через бурелом. Шершень выстрелил в сторону мечущейся между деревьями туши и, видимо, попал, поскольку зверь снова зарычал, будто ахнув от неожиданной боли. Но что толку от крошечного пистолетика против такого монстра? Страх придал шершню силы скорости. Шансы уйти от зверя были бы невелики, если бы он не выскочил прямо на дорогу. Запоздало удивившись, что не так уж далеко убежал от дачи Бени, полыхающей желтым пламенем. Навстречу мчались какие-то люди. Мужчина с карабином и женщина с пистолетом. А следом за шершнем летел бурый клубок ярости и зубов. Шершень выстрелил в последний раз, промахнулся, швырнул бесполезный пистолет в снег и заорал. «Помогите!» Медведь нагнал его и ударил мощной лапой, сбивая с ног и подминая под себя. Шершень заорал от боли и ужаса. Мужчина начал стрелять, подбегая все ближе, женщина тоже стреляла, но в воздух, опасаясь попасть в жертву шатуна. Несколько зарядов картечи попали медведю в бок, и он испуганно прыснул в сторону, оставив помятого шершня на земле. «Вроде живой», — констатировал мужчина, подбежав к нему. «Эй, мужик, встать можешь?» «Не знаю», — пискнул шершень, охнул, но поднялся. Все тело болело, будто по нему проехал самосвал, но крови не было. Правда, по штанам текло, но это была не кровь. Стало немного стыдно, но ведь не каждый день тебя едва не жрет медведь. Шершень даже подумал, что эту историю он будет рассказывать своим корешам и детям, если когда-нибудь женится. Он приосанился и даже хотел было выдать что-то бодрое и благодарственное мужику, который спас его от зверя, а потом он увидел, как женщина, покопавшись в снегу, вытащила за ствол брошенный пистолет. Сперва шершень даже обрадовался, а потом забеспокоился. «Зачем ей это надо?» «Вещдок», — радостно заявила она, отвечая на его немой вопрос. «Посмотрим, что на этом стволе есть». У шершня возникло подозрение, что вооруженные мужик и баба оказались тут не просто так, но догадка ему не понравилась. «А вы кто?» — робко спросил он. «Твои ангелы-хранители», — успокоил его мужчина. «И есть у нас одно место, где ты отдохнешь лет 5. Но ты не переживай, медведей там нет и кормят 3 раза в день по ГОСТу». «Тогда ладно», — согласился шершень и неожиданно для себя заплакал. Несмотря на свой размер, пончик оказался довольно суров, и вот уже 5 минут нападал на Алекс, что изображало из себя захватчицу старой Агатиной варежки, брошенной щенку в качестве игрушки. Подскакивая на кривеньких ножках, маленький бульдог отчаянно защищал свою собственность, и порой ему удавалось цапнуть Алекс за ладонь мелкими булавочными зубками. Девушка хохотала, валила пончика на спину и чесала пузо, а он извивался, как сосиска на сковороде, и открывал розовую пасть. Если смотреть сверху, то она напоминала скромных размеров чемодан. «Отрадно сознавать, что раскололись они довольно быстро», — сказала Агата и зевнула. «Поспать в эту ночь нам не удалось от слова совсем. И очень неприятно, что на дачу Бени их навел мой коллега Денис Выходцев. Обыск санкционировал другой следователь. Бени у него ходил в подозреваемых, опять же наводка». А Денис хотел поживиться, но по воле случая отправил своих налетчиков на дело в один день с обыском. Бенни, естественно, донесли накануне, и он принял меры. Я хмыкнул. Меры действительно были приняты несколько экстравагантные. Ожидая обыска, Бенни распихал деньги по мешкам с соломой, сделал из них чучело и выставил на видном месте, памятуя, что темнее всего под фонарем. Полиция обшарила дом, не додумавшись распотрошить пугало. Бенни доложил законникам, что с деньгами все в порядке, и успокоился, намереваясь забрать их на утро, после чего пугало следовало сжечь. О визите налетчиков он не подозревал. Оттого отчаяние Бенни при виде обгоревших купюр было неподдельным, а усугубилось оно тем, что часть банкнот не сгорели, и по ним можно было привязать его к ограблению банка. Перед тем, как Бенни увезли, он попросил передать Агате и мне свою благодарность. От законника это дорогого стоило. «Хорошо, что второй не сбежал», — сказал я. Агата фыркнула. «Куда бы он сбежал, если дядя Леня ему все шины продырявил?» Игорь Листяк был задержан мной при поддержке дяди Лени. Сосед и правда успел проколоть все шины на автомобиле налетчиков. Дожидаться подельника Листяк не стал, но вот двинуться с места на ободах не смог. А тут подоспел я с карабином. Наручники я всегда вожу с собой. Разбуженная Алекс принесла их мне, и даже героически сторожила задержанного вместе с дядей Леней до прибытия полиции, пока мы с Агатой отбивали Шершова от медведя, побежав на выстрелы. Все закончилось около 7 утра, после чего мы пошли завтракать, уже не думая о сне. Все равно ночь пропала. «Ни дня без приключений», — вполголоса проворчала Алекс. «Поехали блинов поесть, называется». «Нет, я ничего не имею против, но почему стоит нам приехать к Агате, что-то случается? Неужели вам приключений на работе мало?» Я покосился на хозяйку дома, которая ушла варить кофе и нас не слышала. «Да ну как-то само собой получается. Если хочешь, можем не ездить». «Да ну, глупости. Что же теперь, не дружить, если мы живем в окружении одних преступников? Но хотелось бы хоть иногда проводить время в тишине и мире». «Ну ты же знала, на что идешь. Где мы, а где тишина и мир?» «Что вы там шепчетесь?» — спросила Агата, занося в гостиную кофейник. «Я говорю, что твой пончик вырастет очень злым. У него вон десны какие черные. Это верный признак», — сказала Алекс. «Знаете, во всей этой истории мне больше всего жалко медведя. Что с ним будет?» «Скорее всего, его застрелят лесничие», — грустно сказала Агата. «Тут ничего не поделать. Он уже нападал на человека. Крови попробовал, а шатуны неуправляемы. Мне бы не хотелось с ним тут встретиться». «А меня интересует, что будет с Беней после того, как братва узнает, что он пустил их общак по ветру», — сказал я. Агата пожала плечами. «Ну, сядет он однозначно. Причастность к ограблению налицо. Хотя Беня никогда в жизни не сдаст законников, будет брехать, что денежки к нему пришли случайно. Приплюсуй сюда незарегистрированный карабин, стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов». «Неужто ты Беню сдашь?» «Да не думала даже. Но сам понимаешь, если свидетели найдутся, глупо отрицать, что он в нас стрелял. Нет, я, конечно, буду стоять на том, что палил он не в нас, а в Листика и Шершова, но грызть землю за Беню я не стану. Спать хочется зверски. Но чувствую, что уже не усну. Надо бы хоть прогуляться». «А поехали на гулянье?» — предложила Алекс. «Там сегодня будут чучелы сжигать, да и блины уже кончились». «А поехали», — легко согласилась Агата. «Мало нам одного страшило, посмотрим, как второго спалят».